Спор их все ожесточеннее касался вопроса критериев нравственности и глупости. — Что это тебя, Николай, за царапина на груди? — спросил внуков, подходя поближе вместе с Ричардом. Эти царапины Николай заработал утром, когда за лэп ломал для мазы и зелья 7-летний сухостой. — Ах, медведь задел, — разъяснил Николай Марков. — Я стремительно убегал, а он задел тяжелой когтистой лапой. Ричард недоверчиво фыркнул. — Как же он тебе по груди задел, если ты убегал? — удивился внуков. — Он сзади и поцарапал, — мрачно ответил Маза. — Только на неприличном месте. А это место Николай не мог показать. Поэтому точно так же себе грудь расцарапал. Ричард сразу понял, как ловко его выставили дураком, и на глазах его блеснули слезы. На биостанцию они возвращались той же дорогой. По одну сторону плотины светилась туманная гладь водохрана, в сиреневой тени, и кричали речные птицы в валунах. По другую, к знойному мареву над долиной примешалась сигаретная синева начинающего сгущаться вечера, облачный дредноут теперь переплыл полнеба и висел на юге. На шоссе Маза увидел возвращающуюся с купания Таньку, ведьму, с полотенцем вокруг талии и в кепи. Оставив друзей, он нагнал ее и пошагал рядом. — Почему молчишь? — спросил он. — Стихи сочиняю, — ответила Танька. — Прочитай, — попросил Маза. Танька не стала ломаться. — По песчаному карьеру бегают собаки и валяются на солнце рыжим брюхом вверх. В небеса ныряют птицы, и в седой папахе доживает одуванчик свой короткий век. Мимо поля, мимо сада наш автобус дачный, прочь из города и зада, где давным-давно. Лето нежится на крышах, голуби кудахчут, и идет в кинотеатрах скучное кино. А за городом, знакомым, точно буки и веди, по ночам, как будто вздохи, травы шелестят. Звезды прыгают с подножек поездов созвездий, а дуанчик шлет куда-то боевой десант. Там на воле встретит ветер, зацелует платье, солнце спустится с престола к светлому крыльцу, со всего разбега кинулась к озеру в объятия и прижмусь к его родному мокрому лицу. И того, к кому летела, и кого любила, я увижу в сизых буклях облачных седин. Рыжий клоун августейший, Августин мой милый, конопатый император солнечных долин. Вот так. После паузы сказала Танька и, не прощаясь, свернула ворота биостанции. Маза — источник времени. Уже примерно час мы с Танькой идем по лесу на источник времени. Лес сосновый, чистый, светлый, наполненный изменчивым лунным дымом, словно опутанный паутиной. Мы шагаем по пояс в папоротнике, по корням и шишкам. В небе несутся рваные полупрозрачные клочковатые облака. За ними то разгорается, то меркнет большая-большая луна. Она такая большая, что кажется, будто она приблизилась к земле, и деревья, подчиняясь ее сияющему тяготению, потянулись к ней. — Фляжку-то не посеял? — спрашивает Танька. Я трогаю пузатую армейскую фляжку в брезентовом чехле, засунутую в карман штормовки, и говорю: «Нет». «А что, Тань, время жидкое, что ли?» Танька не отвечает. «Стой!» — вдруг восклицает она, резко останавливается и тормозит меня. «Что там впереди? Видишь?» Робея, я всматриваюсь в сумрак, но вижу только круглую и чистую, будто подстриженную поляну, а посреди нее шарообразный куст. Больше ничего нет. Но мне становится тревожно. Я делаю шаг вперед, и Танька вцепляется в меня. — Куда ты поперся, идиот? — шипит она. — Эта поляна дикая. Замотает, костей не собрать. Кто на нее выйдет, про все забывает, так и чешет без остановки, пока не сгинет в лесах, если на людей не наткнется. — А-а-а, обойти ее? — шепт Орли сухо. — Обойти! — ворчит Танька. — Она блуждающая, понимаешь? Может, она за нами охотиться начнет.